Время до обеда подруги провели в номере, потому что пошел дождь. Мария набрасывала на компьютере канву своего будущего романа, а Надежда сидела на кровати, уставившись в одну точку, и напряженно думала. На обед решили не ходить. Уж очень дождь разгулялся, и не хотелось встречаться с лектором. Пускай сам выпутывается из создавшегося положения и объясняет писателям свой внешний вид. Святая Варвара принесла им целый контейнер ленивых голубцов, которые с риском для жизни утащила из кухни, и ушла, не докучая пустыми разговорами, чему Надежда в глубине души порадовалась. Наконец она окликнула подругу. «Мы искали не там!» «Не там», — повторила за ней Мария. «Тайник слишком простой. Не могли в нем спрятать такую ценную вещь, как венец Гекаты». «Тогда зачем он вообще нужен?» «Затем, чтобы запутать следы. Тайник — это еще один указатель на место, где спрятан венец». Мария что-то промычала в ответ. «Ты ведь сфотографировала ту статую в подземелье?» «Какую еще статую?» — недовольно отозвалась Машка. «Ты меня не слушаешь? Статую Гекаты, триединой богини колдовства и луны. И я вообще-то работаю», — фыркнула Мария. «Ну да, конечно, я ее сфотографировала». «Дай мне посмотреть фотографии». «Да, конечно, смотри». Она протянула подруге телефон. «Они там, в самом конце». Надежда открыла альбом и принялась рассматривать снимки, время от времени издавая невнятные возгласы. Через несколько минут Мария к ней присоединилась, раздраженно пробормотав. «Ну, что ты там нашла?» «Ты же работала». «Ой, да все равно ты меня уже отвлекла. Теперь не сосредоточиться. Короче, что ты нашла?» «Да, в общем, сама не знаю. Вот тут, на подножье статуи, вырезаны молот и наковальня. Не могу понять, к чему это. Вроде Геката не имеет отношения к кузнечному делу, она больше по части магии и колдовства. Тебе твой Воронин ничего про это не говорил?» «Сколько раз нужно повторять, что Воронин не мой?» «Ну, не обижайся. Так говорил он что-нибудь про отношения Гекаты с кузнецами?» «Нет, ничего подобного не было. Он вообще мало что говорил, все больше меня слушал», — зло сказала Мария. «А про кузнецов я здесь слышала только один раз. От того старика, который ухаживает за финскими могилами. Помнишь, он рассказывал про кузнеца, который жил неподалеку от кладбища, про его жену?» «Ну да, Матти его звали», — протянула Надежда. И вдруг переменилась в лице. «А ведь и правда». «Что правда?» «Помнишь, что он рассказывал? Жена кузнеца была гречанкой. Ее подозревали в колдовстве. Она бродила ночами по дорогам, да еще с собаками. Все сходится». «О чем ты?» «Все сходится с культом Гекаты. Греция, колдовство, дороги, луна, черные собаки». «Ну и что?» «Как что? Наверняка эта гречанка тайно поклонялась Гекате. А молот и наковальня на подножье статуи, может быть, отсылка к кузнице? Но самой-то кузницы давно нет, но какие-то руины от нее остались. Вот что я тебе скажу. Мы должны туда сходить». «Ну вот, опять вместо работы придется тащиться в гору по каменистой дороге, да еще и под дождем. Дождь закончился. Ну, не хочешь — не ходи, я и одна могу, мне не впервой. Только, по-моему, там ты сможешь найти отличный сюжет для своего нового романа», — голосом заправской искусительницы промурлыкала Надежда Николаевна. Помогло. Машка тут же согласилась. «Ох, ну ладно, пойдем вместе. Я ведь чувствую, что ты все равно не отстанешь». «Да ничего подобного. Только свой телефон не забудь. Нам могут понадобиться эти фотографии». Меньше чем через час подруги снова шли по знакомой горной тропинке в сторону старого кладбища. Уйти из пансионата оказалось не так просто, поскольку народ, насидевшись в номерах, высыпал на улицу и толпился теперь возле входа, потому что дальше все было залито водой. Исключение составлял Валентин Веленович, который надел высокие резиновые сапоги и отправился на берег моря погулять. Увидев Марию, одетую тоже по сезону, в непромокаемую куртку и кроссовки, подружки Галя и Ляля зашептались, но как-то вяло. «Скучаете, девочки?» — спросила Надежда. «А что, лекцию опять отменили?» Подружки хором объяснили, что Андрей Станиславович плохо себя чувствует, даже на обед не пришел. «А вы его навестите», — мстительно предложила она. Он вам точно обрадуется. «Ну, ты уж слишком строга», — хмыкнула Мария. «Он такого не заслужил». «Ничего, пускай сам с ними справляется». На этот раз, подойдя к кладбищу, подруги не вошли внутрь, а обошли его вокруг и поднялись на ведьмин холм. От кузницы и старого дома остался только каменный фундамент и две кирпичные стены. «Не густо», — протянула Мария, оглядев руины. Надежда ей ничего не ответила, ползая на четвереньках и внимательно разглядывая едва ли не каждый камень. «Что ты надеешься найти в этих развалинах?» — осведомилась Мария. «Вон, камни уже крошатся, ведь прошло больше 100 лет». «Ты так считаешь?» — пропыхтела Надежда, очищая от земли часть фундамента. «Ну-ка, посмотри сюда». Подруга наклонилась, и Надежда Николаевна показала ей на массивный квадратный камень, на котором виднелся полустертый символ в виде круга, внутри змеился лабиринт из 3 дорог, а в центре пылал опрокинутый факел. «Что-то мне этот символ напоминает. Дай-ка еще раз посмотреть на фотографии статуи из тайника». Мария протянула ей телефон. Надежда просмотрела снимки и указала на один, где было крупно сфотографировано одеяние триединой богини, сколотое на плече круглой пряжкой. Надежда увеличила эту пряжку, насколько позволял телефон, и издала победный вопль. «Вот оно!» На пряжке был вырезан узор в виде тройного лабиринта с перевернутым факелом в центре. «Да, я вспомнила», — задумчиво проговорила Мария. «Андрей Станиславович говорил, что главный символ Гекаты — круг в виде лабиринта из 3 дорог с факелом в центре. Он еще как-то интересно называется. Стифалос? Стуфалос? Нет, кажется, Стофалос. Или нет, Строфалос? Точно, Строфалос. Лабиринт из 3 дорог, потому что Геката — владычица перекрестков, а факел, потому что она освещает дорогу путникам и проливает свет на правду». «Все это, конечно, очень интересно, но для нас сейчас важно, что этот символ стоит на камне. И что нам с этим делать?» «Понятия не имею», — отмахнулась Мария. «Может, пойдем уже? Мне вообще-то работать нужно, сроки в издательстве жесткие». «Подожди еще немного». Надежда снова пригляделась к камню с высеченным на нем узором и неуверенно проговорила. «Вроде бы я еще где-то видела этот узор». «Ну да, на пряжке Гекаты». «Нет, не только там». «Постой, а это что?» Надежда очистила край камня от земли и показала подруге грубо вырезанную стрелку, указывающую на запад. Проследив за этим направлением, Надежда увидела на одном из камней такую же стрелку. И еще одну. Так, от стрелки к стрелке она дошла до края фундамента, с которого открывался вид на старое кладбище. Оно лежало перед ними, как на ладони. «Ты только посмотри!» — ахнула Надежда Николаевна. «Ну, что ты еще нашла?» Мария подошла к ней. «Ну, кладбище. Мы его столько раз видели, но не сверху. Отсюда оно видно целиком, и теперь я поняла, где еще видела этот узор. Посмотри внимательно». Мария взглянула на кладбище и недоуменно покачала головой. «Не пойму, о чем ты? Куда смотреть? Посмотри на все кладбище целиком. Что оно тебе напоминает?» Мария снова взглянула и тоже ахнула. «Это же Строфалос, символ Гекаты». Действительно, сверху, с высоты птичьего полета, стало видно, что старое кладбище круглой формы, и по нему в разных направлениях разбегаются узкие дорожки, среди которых особенно отчетливо выделялись 3, напоминающие лабиринт на символе Гекаты. «А что там в середине?» — проговорила Надежда, вглядываясь в надгробье в центре лабиринта. «Кажется, на могиле какая-то фигура, а в руке у нее...» «Нет, отсюда не видно. Значит, придется спуститься и посмотреть вблизи». И Надежда уверенно зашагала в сторону кладбища. «Опять 25!» — ныла Мария, едва поспевая за подругой. «Хорошо, хоть теперь мы не поднимаемся, а спускаемся». Надежда не оборачивалась. У нее было знакомое ощущение — покалывание в корнях волос, которое говорило о том, что она приближается к разгадке очередного криминального ребуса. Она подошла к воротам кладбища, вспомнила вид сверху и пошла по одной из дорожек, образующих тройной лабиринт Гекаты. «Подожди, не торопись!» — запричитала у нее за спиной Мария. «У меня камень в ботинок попал». «Ну так вытряхни его и догоняй». Надежда Николаевна свернула по дорожке налево, потом направо, снова вспомнила вид на кладбище сверху и подумала, что скоро должна дойти до цели. В эту минуту из-за очередного нагробья вынырнул сутулый мужчина средних лет с трехдневной щетиной на щеках. Тот самый, которого Надежда видела в клубе «Слуги Гекаты», тот самый, который налетел на них с Марией в подземелье. «Опять ты!» — крикнул он, и в его руке появился нож. «Снова попадаешься на моем пути!» «Ну, теперь я с тобой разберусь. Ты выложишь мне все, что тебе известно». Попятившись, Надежда вспомнила, что в случае внезапного нападения лучшая тактика — удивить нападающего. Но вот чем удивить этого типа? Ей не пришло в голову ничего лучше, как завопить во весь голос. «Вот он, попался! Держи его! Двое, заходите сбоку! Третий, в тыл! Держите его!»